Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы немного больше остановимся на благословенном пророческом служении пророка Исаии, о ком уже упоминали в предыдущей беседе. Он начал свое пророческое служение в год смерти царя Озии в Иерусалиме. Этот царь был поражен проказой за свое страшное непослушание Господу и жил отдельно от других в доме во дворце. Сын его соцарствовал с ним до его смерти, 742 по 741 год до Рождества Христова. Служение Исаии длилось около 50 лет во время правления Иудеи несколькими царями. Незабвенная глава 6 в его книге, которая передает видение пророка и страх его пред Богом. «В год царя Озии видел я Господа на престоле высоком и превознесенном, и края рыс его наполняли храм. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. Глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих. Так он был очищен Богом для служения. И сказал Господь: кого мне послать? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего. Какое торжественное и тяжелое поручение пророку, которое вполне он исполнил. Исаия возвещал истину Израиля в трудное время духовного усыпления народа, когда близилось падение Иудеи. Северное царство пало раньше, в 722 году до Рождества Христова. Эти 10 колен были взяты в плен и подверглись печальному рассеянию по причине полного непослушания Богу живому. Иудея была в лучшем духовном состоянии, но и Озия начал служение богобоязненно, но позже отступил от Господа и оказался тяжело наказанным. 6 глава книги Исаии дает много подробностей печальных, но оканчивается обещанием Господним, что остаток Израиля спасется. Пророк Исаия имел большое влияние на иудейских царей, начиная с Иафая, сына Озии. Пророчества Исаии начались вполне в год смерти прокаженного царя Озии, с которым Иафей соцарствовал ряд лет, 750 по 731 год до Рождества Христова. Когда Иафай самостоятельно начал царствовать, то, несомненно, что Исаия благотворно влиял на этого молодого царя. Во время войны обыкновенно царь вел свою армию в полном царском одеянии. Так как Озия был прокаженным несколько лет в своих преклонных годах, то Иафай по царскому закону вел армию против противника, если случалась война. Время правления Иафая, 750 по 735 год, если учесть те годы, которые он соцарствовал с прокаженным отцом, отделенным от народа и семьи. Иафай содействовал строительству в Иудее, согласно второй книге Паралипоменон, 27 главе. Так он построил верхние ворота и многое построил к стене Афела. Но, к сожалению, влияние его на народ не было сильным, так как народ продолжал грешить. 27 глава, 2 стих. Он начал соцарствовать с отцом, будучи 20 лет, и умер на 41 году жизни. К концу его жизни, кроме прежней войны с аммонитянами, возникли другие бедствия. Господь возбудил против Иудеи за грехи ее генералов и вождей стран Сирии, царя их Резина, а также одного военачальника Пекина, сына Ремалии. 4 книга Царств, 15 глава. Ясно из этих откровений Слова Божия, что эти войны были допущены Богом против Иудеи за непослушание народа Господня, за его духовное падение. Хотя пророк Исаия громко взывал к народу и к царям о покаянии пред Господом и о хождении в истине Божией. Удивительно, что вмешательство Божие в интернациональные дела народов, особенно Иуды, делается ясным. Не прекратилось это и в наши времена, если мы наблюдаем с молитвой и при изучении Слова Божия и в наши времена. Псалом 106 ярко свидетельствует о том, что отступление Израиля от живого Бога принесло наказание ему, ибо не покорились словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Но потом воззвали к Богу в слезах покаяния, и Он избавил их. Но воззвали в скорби своей к Богу, и Он спас их. Как велика милость Творца и долготерпение Его! Правление Иудеи после Иоафама действовал его сын Ахаз, но к большому прискорбию он не поступал по повелениям Божиим. Вторая книга Паралипоменон, 28 глава, 1 стих, передает нам, что он делал неугодное Господу, как делал отец его Давид. Имеется в виду духовный предок-отец. Время Ахаза, 731 по 715 год до Рождества Христова. Будучи 20 лет, он занял престол в Иерусалиме. Он весьма склонялся к идолопоклонству, даже проводил через огонь сыновей своих. Страшная форма жертвоприношения. В наказание за отступление Ахаза от Господа и народа с ним, сириане напали на Иудею и разорили ее, взяв много добычи. А потом северный Израиль совершил нападение на Иудею и в течение одного дня битвы поразил свыше 100 000 храбрых воинов, а в Самарию взял в плен свыше 2200 пленных, женщин, детей, дочерей и старцев. Кроме того, сын Ахаза был убит в бою и главный генерал Элкана. Поражение Иудеи братским народом было кошмарное. Даже крупица милости не была проявлена самарянами ефремлянами. Это нападение на Иудею было местью Сирии и Самарии Ахазу, потому что он не вступил в коалицию с ними против сильной Ассирии. Об этом просил его пророк Исаия: полагаться всецело на живого Бога Господа, ожидать Его помощи и милости, невзирая на отступление от повелений закона святого. Пророк Исаия так говорил: «И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этой дымящей головни, от разгоревшегося гнева Рецина и Самарии. Не состоится это и не сбудется, говорит Господь. Всемогущий Бог разрушил бы своими путями эти злые замыслы врагов, если бы Ахаз не избрал себе вместо этого пути покоя в Боге, упования на Него, иного пути, дипломатической просьбы, ходатайства Ассирии, умоляя монарха этого защитить Иудею от Сирии и Самарии. Этот поступок Ахаза, несомненно, вызвал гнев этих двух царей, и они нанесли страшное поражение Иудеи. А потом и Ассирия забыла благосклонность к ней и напала на него немилосердно. Таковы пути человека, который не приходит к Господу за советом и не полагается на слова пророка от Бога. Подобно свидетельствует об этом несчастье Иудеи. Аминь.